Глава 1271. Семь сияний. Услышав ответ Индиго, Калена опешила, вспоминая алую луну, коричневую, алую, голубую и золотую планеты. Калена чувствовала, что те словно смотрят на него свысока. Незаметно между ними установилась связь. Из-за надвигающейся смертельной скверны черви духа в теле Клина чувствовали себя слегка неуютно. Будучи контролирующим замок Сефирот-Ангелом, Клин знал несколько способов оборвать эту связь. Во-первых, он мог воспользоваться силой завершенной формы мифического существа. Во-вторых, уменьшить влияние якорей и позволить отпечатку изначального сделать всю работу за Клина. И в-третьих, теперь Клин мог пользоваться аурой замка. Не колеблясь, он выбрал самый простой и удобный способ, чтобы не оставлять за собой потенциальную опасность. Вокруг возник сероватый белый туман, и все проекции планет в мыслях Клина исчезли. Клин взял себя в руки. «Так много?» Индиго символизировал молитвы. Коснувшись рубинового кольца на правой руке, он кивнул. «С тех самых пор, как старейший пробудился и потом разделился, вокруг Солнечной системы собрались могущественные боги Вселенной. Некоторые хотели получить свои сефироты, вырванные у них эссенцию, и их просто сюда влекло. Другие появились в надежде забрать себе подходящие сефироты эссенции. Старейший. Семь сияний называют изначального создателя старейшим, а никак не изначальным. Хотя по смыслу отличия здесь не так уж и много». Клейн задумался. «Вырванные сефироты эссенции?» Остальное он понял и даже начал строить некоторые предположения, но было кое-что, что сильно удивило Клейна. Ему ответил Кутхуми, символизирующий кагитацию и считающий основными своими свойствами любовь и мудрость. «Ваше превосходительство, вам же знаком закон сходимости сил потусторонних?» Увидев кивок Клейна, человек с синей повязкой на лбу продолжил. «Это не просто закон определенных последовательностей. Подходит он и для сефирота эссенций, связанных с внешними божествами, особенно для тех, кто был возвращен и сотворен из старейшего. Например, мать богиня порочности, сын хаоса и мать древа желаний. Что до остальных внешних, мы не можем быть в этом на 100% уверены. Короче говоря, три великих древнейших, утративших часть своих сефирот и эссенции, больше всех заинтересованы в происходящем и проявляют активности больше всех, если дело касается снисхождения в мир. Они пытались влиять на духовный мир и подвергнуть нас скверне». Кивнув, Клин решил уточнить. «Другими словами, часть из 22 путей и 9 сефирот принадлежат внешним божествам?» «Да». Святой Гермейн, символизирующий ритуальную магию, воспользовался возможностью ответить. «Когда было достигнуто количество путей сефирот, равное 22 и 9, все наконец-то обрело баланс. Возможно, это мистически связано со старейшим». Клейн подумал перед тем, как спросить. «Но что они такое?» Святой Гермейн, чье лицо слегка отдавало фиолетовым, делая его вид очень загадочным, сказал. «Например, пути Луны и Земли оба принадлежат матери богини порочности. Она — сущность превыше остальных внешних божеств. Даже после того, как часть её сефирот, Раевой Улей, был из нее выдран, это оставалось неизменным. Она — владычица женских сил во Вселенной». Стоило Гермейну это сказать, как зеленое сияние неожиданно рассмеялся. «По-настоящему, если анализировать все 22 пути, вы обнаружите, что пути Луны и Земли самые противоречивые. Путь Демонесса олицетворяет собой женскую часть старейшего, путь Красного Жреца — мужскую. Вот такой вот своеобразный баланс. А Луна и Земля могут превращать на высших последовательностях в женщин. Нет ни одного пути, который бы это компенсировал». Увидев, как Клейн вздернул брови, зеленое сияние, у которого были самые длинные волосы, улыбнувшись, добавил. «Название второй последовательности пути Земли — Пустынный матриарх. А первая последовательность пути Луны — богиня красоты. Следовательно, у Сангина должны быть только королевы и никаких принцев». «Значит, древняя богиня, Лилит, изначально была мужчиной?» Мысленно пробормотав, Клин решил все уточнить. «Изначально Луна — это мать богини порочности?» «Да». Ему ответил красное сияние, Аюр Мория, на котором была бриллиантовая корона. «Она оккупировала Луну... Своей властью и влиянием на роевые ули и уникальности двух путей она проникает в реальный мир. Изначальная Луна — это ее манифестация». Красное сияние продолжил после некоторой паузы. Ее полный титул — «Мать богиня порочности, происхождение зла, неразрушимая, роевой улей грязи». Клейн вспомнил чрезмерную реакцию Луны, когда он первый раз узнал о космосе. Неожиданно ему стало очень неуютно, и он поторопился спросить. «А пути дьявола и узника происходят в Матери Древа Желаний?» Желтое сияние Венетан, на котором была лимонно-желтая мантия, вздохнул. «Да, её полный титул — Мать Древа Желаний, Отец Дьяволов, Вечный Еретик, Бессердечный Бог. Когда что-то случилось со скованным богом, она воспользовалась предоставившейся возможностью и достигла своей цели. Мать, отец. Мужчина или женщина? Да, для сущности такого уровня вполне себе нормально не иметь различий между полами. У заклинаний различные образы. Ха, да она даже хотела от меня ребенка. Судя по нынешнему состоянию скованного бога, если бы меня поймали, ребенка рожал бы я. И он бы наследовал замок Сефирот, позволив матери Древа Желаний его руками взять Сефирот под контроль. С этой точки зрения, возможно, поддаться желаниям — лучший способ действовать для пути узника. Но этот верный путь ведет к внешним божествам, так что умеренность все равно лучше». Нахмурившись, Клин в надежде теперь получить на него ответ, задал вопрос, который уже задавал раньше. «Раз здесь так много внешних божеств, то почему они еще не снизошли в мир?» Из того, что знал Клейн, можно предположить, что даже мать богиня порочности и мать древа желаний, как и остальные внешние божества, с легкостью бы расправились с сущностями типа семи сияний, истинного создателя или изначальной демонессы. Хиларион улыбнулся. «Все наше страдание есть старейший. Вся наша удача есть старейший. Он не только оставил дух, волю, клейма и скверну, но также и сефирот, эссенцию и силу. Остатки этой силы формируют вокруг планеты невидимый барьер, не давая внешним божествам воздействовать на мир напрямую, но с течением времени его сознание и сила не возрождаются, а воля слабеет. В конце четвертой эпохи ситуация стала критической, по барьеру пошли трещины, и у семи сияний не было выбора, кроме как переместить собственные домены в астрал, чтобы закрыть их. Неудивительно, что в четвертую эпоху истинные боги снисходили в мир, но в пятую это стало редким событием, слишком редким. Клейн тут же все понял. Когда воля старейшего еще больше ослабнет, невидимый барьер исчезнет и начнется апокалипсис. Хиларион, который все время улыбался, перевел взгляд на Венетана и тут же стал серьезней. Да. Когда придет время, мать богиня порочности, мать древа желаний, сын хаоса и остальные внешние божества снизойдут в мир, даже если богиня станет великой древней, она не сможет противостоять им. А другие боги нулевой последовательности разом смогут сдержать лишь одного или двух внешних божеств, но это уже можно будет считать чудом. У Клейна волосы встали дыбом от испытанного им вновь отчаяния. Неудивительно, что это называется апокалипсисом. С раздраем в эмоциях он ощутил, что ментальный отпечаток изначального усилился и еще больше начал влиять на то, что сохранили Икаря. Быстро успокоившись, Клейн позволил балансу восстановиться. Вот почему скверна из-под земли так быстро развеивается, если не приближаться к ней и не сопротивляться. Клейн вспомнил то, что знал о мистике. «Ваше превосходительство, вы полностью правы!» Оранжевое сияние все подтвердил. Клейн тут же провел новую параллель. Но значит ли это, что чем ближе к апокалипсису, тем легче получить силу? Потому что воля изначального слабеет. Его пробуждение затруднено до такой степени, что может и не состояться? Красное сияние задумался. По этой причине семь богов лишь сейчас обратили взор на превосходящие последовательности и начали действовать. Воля старейшего развеивается, но его дух останется навечно. Его не развеять, если, конечно, вселенная вновь не сойдется в точку. Следовательно, есть еще вероятность, что старейший пробудится в высших сущностях. Чем выше последовательность, тем выше вероятность, соответствующее влияние станет сильней. Сила и нерушимое проклятие — две стороны одной монеты. Клин вздохнул. Решительно отставив проблему не по своему уровню, он спросил. «Вам известна формула зелья служителя тайн?» Ему ответил святой Гермейн. «С этим знанием связана тайна. Оно не в духовном мире, но по нашим наблюдениям ритуал служителя тайн должен быть как-то с ним связан». Хиларион улыбнулся. «Ваше превосходительство, если вам что-то потребуется, мы вас поддержим». Эта поддержка слегка пугает. Прямо как ороц. Кивнув, Клин готов был сменить тему. «Вам известен божественный владыка, дарующий благословение небу и земле?» Он произнес это имя на эльфийском. Семь сияний ничего ему не сказали. Переглянувшись, они ничего не ответили. Лишь через некоторое время Хиларион вздохнул. «Мы до сих пор не уверены. А он был великим древним, действовавшим с предыдущей цивилизацией до середины первой эпохи. Он — великий правитель над духовным миром, о котором мы говорим. Это имя западного континента, другие его титулы — король пространства времени, маяк судьбы, олицетворение замка Сефирот, доминатор духовного мира и... Оранжевое сияние сделал паузу. Повелитель тайн.